Супружескую любовь, естественно, ценят не все. Одни рассматривают ее как забитость, другие – как собственничество. Если же обратиться к античности, то Орфей считался далеко не идеалом, каким мы привыкли его видеть. По мнению древних, если он так скучал по жене, то должен был как можно скорее воссоединиться с ней в царстве мертвых традиционным способом – путем самоубийства. Платон пренебрежительно говорил, что этот изнеженный Кифарет не отважился умереть ради любви, поделом ему, что боги послали Минат разорвать его в клочья. Человеку нужно как-то определить и свое положение, и почву под ногами, но обзор с высоты полета воздушного шара никогда этому не способствовал. Зафиксировать твое положение берутся с горячностью и оптимизмом другие. «О», — говорят они, — «ты уже выглядишь получше, а то еще намного лучше». Неизбежный лексикон болезни, а диагноз очень прост и всегда одинаков. Но каков же прогноз? По общим меркам, ты ведь не болен. В худшем случае у тебя наблюдается один из тех многообразных изнурительных симптомов, которых некоторые вообще не признают. «Хватит скорбеть», — намекают советчики. «Давайте все опять будем делать вид, будто смерти не существует, по крайней мере, в ближних пределах». Однажды мою знакомую журналистку застал в слезах за рабочим столом заведующей редакцией. Она объяснила свое состояние тем, что и без того все знали. Полтора месяца назад умер ее отец. Начальник ответил: «Я думал, ты уже переболела». Когда можно надеяться переболеть? Сами скорбящие вряд ли ответят на этот вопрос, поскольку время для них измеряется по-другому. Минуло 4 года, а мне кое-кто говорит: «У тебя уже более жизнерадостный вид. Это прогресс по сравнению с намного лучше». Самые бесцеремонные потом спрашивают: «Никого себе не нашел?» Как будто это обязательное и очевидное решение. Для кого-то из посторонних это так, для кого-то нет. Одни по доброте душевной хотят тебя пристроить, другие хранят преданность тому супружескому союзу, которого больше нет. Для этих «найти кого-нибудь» звучит едва ли не оскорблением. «А если бы ваш отец повторно женился?» — сказала мне одна молодая знакомая. В противоположность этому старинная подруга моей жены, американка, сказала через считанные недели после ее смерти, что по статистике те, кто был счастлив в семейной жизни, вступают в повторный брак гораздо раньше остальных, зачастую в течение полугода. Она хотела поднять мне настроение, но факт, если, конечно, это факт, видимо, такая статистика верна только для Соединенных Штатов, где эмоциональный оптимизм является конституционной обязанностью каждого гражданина, факт меня поразил. Он показался мне совершенно логичным и в то же время совершенно нелогичным. 4 года спустя та же дама сказала: «Не могу примириться с тем, что она стала частью прошлого. Пусть для меня это пока не так, но в грамматике, как и во всем остальном, наметился сдвиг. Она существует не целиком в настоящем времени, не целиком в прошедшем, а в каком-то промежуточном времени, настоящем прошедшем. Вероятно, по этой причине меня волнуют любые известия о ней, необнародованные до сих пор воспоминания, совет, данный ею кому-то из знакомых много лет назад, мимолетный образ, оживший среди повседневности. Мне доставляет суррогатное удовольствие знать, что она появляется в чужих снах. Как она держится, как одета, что ест, насколько близка она сейчас и насколько была близка прежде, а также, появляюсь ли вместе с ней и я. Эти быстротечные моменты меня радуют, потому что на краткий миг привязывают ее к настоящему, выхватывая из тисков настоящего прошедшего и хоть немного оттягивая неизбежный уход в прошедшее завершенное. Лексикограф Сэмюэл Джонсон хорошо понимал мучительную и устрашающую потребность в скорби. Он предостерегал от одиночества и ухода в себя. Любая попытка сохранить в жизни нейтралитет и равнодушие неразумна и тщетна. Если бы мы, отказавшись от радостей, могли исключить горе, такой план заслуживал бы самого серьезного внимания. Но нет, не действуют и крайние меры, как то попытки силой втянуть сердце в веселье или же, напротив, успокоить его, познакомив с несчастьями еще более жуткими и разрушительными. По мнению Джонсона, только работа и время способны унять скорбь. Печаль подобна разъедающей душу ржавчине, которую понемногу очищает каждая приходящая в голову мысль. Скорбящие работают сами на себя. Интересно, те, кто и впрямь работают на себя, лучше справляются с горем, чем те, кто ходит в контору или на завод. Видимо, на этот счет тоже имеется определенная статистика, но, как мне кажется, горе – это та область, где статистика заканчивается. «Приборы наши сходятся на том, что день его кончины холоден и мрачен», – писал Оден на смерть Йейтса. Да, приборы сообщают, какой тогда стоял день, а что потом? Стрелка зашкаливает, термометр застыл, барометр взрывается, наш эхолот отказал, а без него не определить глубину морского дна. Мы тонем во снах и тонем в воспоминаниях. Да, действительно, воспоминания о минувшем возвращаются, но мы уже прониклись страхом, и я не уверен, что возвращаются те самые воспоминания. Их точность не может подтвердить никакой очевидец. Что мы делали, куда ходили, с кем встречались, что ощущали, как были вместе и прочее, от «мы» теперь осталось только «я». Бинокулярная память превратилась в монокулярную. Больше нет возможности прибегать к методу триангуляции, наблюдения с воздуха, чтобы складывать из двух смутных воспоминаний о каком-либо событии одно цельное и более надежное. А потому твои собственные воспоминания, изложенные в первом лице единственного числа, качественно меняются. Это не столько воспоминания о событии, сколько воспоминания о фотографическом снимке некоего события. Но теперь, потеряв высоту, точность, фокусировку, мы уже не так твердо уверены в фотографии, как прежде. Давно знакомые снимки более счастливых времен уже кажутся не вполне аутентичными, меньше смахивающими на фотографии, больше похожими на фотографии фотографии. Или, говоря другими словами, твои воспоминания о жизни, о твоей прежней жизни, напоминают обыкновенное чудо, которое засвидетельствовал Фред Бёрнаби, капитан Кальвиль и мистер Луси где-то вблизи устья Темзы. Под ними плыли облака, над ними солнце, и Бёрнаби до того осмелел, что снял пиджак и непринужденно сидел в рубашке. Один из них увидел это явление первым и привлек к нему внимание двоих. Солнце отбрасывало на кудрявые облака тень, точно повторявшую форму их аэростата — шар, гондолу и четко очерченные силуэты троицы воздухоплавателей. Бёрнаби сравнил эту тень с гигантской фотографией. Так и в жизни. Все четко, все понятно, но лишь до той поры, пока этот образ по какой-то причине — то ли аэростат пришел в движение, то ли рассеялись облака, то ли изменился угол падения солнечных лучей, не исчезнет навек, оставшись в памяти лишь кратким эпизодом. В Венеции живет человек, которого я помню столь отчетливо, будто сам его сфотографировал, быть может, еще отчетливее, поскольку этого не сделал. Несколько лет назад, в конце осени или в начале зимы, произошел такой случай. Мы с ней гуляли в той части города, куда обычно не заглядывают туристы. Она шла на пару шагов впереди. Ступив на маленький неприметный мостик, я заметил шедшего навстречу человека лет 60 с лишним, очень приличной наружности. Помню его элегантное черное пальто, черный шарф, черные туфли, кажется, аккуратные усики и почти уверен, черную фетровую шляпу. Типичный венецианский адвокат, который, разумеется, не станет глазеть на туристов. Однако я задержал на нем взгляд, потому что на невысоком горбике моста он вынул из кармана белоснежный носовой платок и вытер глаза. Не просто так, явно не от холода, медленным, сосредоточенным, знакомым движением. И тогда, и позже я невольно пытался угадать его историю, а временами даже подумывал о нем написать. Теперь у меня нет такой потребности, потому что я уподобил его историю своей. Он укладывается в мою схему. Есть еще и болезненный вопрос одиночества, но, опять же, не в том смысле, как тебе представлялось, если ты хоть когда-нибудь пытался его представить. Встречаются две основные разновидности одиночества: когда не можешь найти любимого человека и когда его теряешь. Первая разновидность хуже, но ничто не может сравниться с одиночеством юношеской души. Помню свою первую поездку в Париж в 1964 году. Мне тогда было 18. Каждый день я выполнял обязательную культурную программу. Картинные галереи, музеи, соборы. Даже купил билет, самый дешевый, в «Опера Комик». Запомнились невыносимая духота на галерке, крайняя ограниченность обзора и невнятность сюжета. Мне было одиноко в метро, на улицах и в городских парках, где я садился на скамейке с какой-то книгой Сартра, скорее об экзистенциальной изоляции. Мне было одиноко даже среди тех, кто относился ко мне по-дружески. Возвращаясь к тому времени, я вспоминаю, что ни разу не поднимался на Эйфелеву башню, она казалась мне совершенно абсурдной и абсурдно популярной конструкцией, зато спускался вниз. Точно так же, как за сотню лет до меня спускался Надар со своей фотокамерой. Как и он, я посетил канализационный водосток, войдя туда в районе моста Дель-Альма, чтобы совершить лодочную экскурсию с гидом. Кроме того, с площади Данфер-Рошро спустился в парижские катакомбы, держа в руке свечу, чтобы разглядывать аккуратные стены, сложенные из костей и черепов. Есть такое немецкое слово «Sehnsucht». Для него трудно подобрать эквивалент. Оно означает «страстное желание», «стремление к чему-либо». У этого слова есть романтические и мистические коннотации. К.С. Льюис определил его как «неутолимую тягу человеческого сердца неизвестно к чему». Это очень по-немецки, суметь выразить невыразимое. Стремление к чему-либо, или в нашем случае кому-либо. Sehnsucht обозначает первую разновидность одиночества, а вторая разновидность проистекает из противоположного состояния, из отсутствия кого-либо, совершенно необыкновенного, не столько одиночества, сколько безнеечества. Именно это необыкновенное и навевает спасительные мысли о теплой ванне и японском ноже. И хотя сейчас я вооружен железным аргументом против самоубийства, искушение остается. Если не добиться воссоединения, то добить себя. Но теперь я, по крайней мере, больше прислушиваюсь к зову мудрых голосов. «Одиночество лечится уединением», — советует Марианна Мур, а Питер Граймс, пусть не стопроцентный пример для подражания, поет «Живу один, уже привык». Для таких слов находится противовес «утешительная гармония». Боль сообразна утрате, и в некотором смысле боль, я считаю, для человека желанна. В свое время вторая часть этой фразы вызывала у меня протест. Мне виделся в ней какой-то мазохизм. Теперь-то я знаю, что в этом есть доля истины. Боль не то чтобы желанна, просто она уже не кажется напрасной. Боль показывает, что ты не забываешь. Боль обостряет вкус воспоминаний. Боль — доказательство любви. Если бы она ничего не значила, она бы ничего не значила. Но скорбь таит в себе много ловушек и опасностей, которые не подвластны времени. Жалость к себе, изоляционизм, презрение к миру, эгоистическая исключительность — все аспекты тщеславия. Смотрите, как я страдаю, как никто меня не понимает. Это ли не доказывает, как сильно я любил? Может, доказывает, а может и нет. Мне доводилось видеть, как люди изображают скорбь на похоронах. Пустое дело. Оплакивание тоже способно превратиться в состязание. Смотрите, как я его, ее любил, любила. И вот эти мои слезы служат главным доказательством и гарантируют мне первый приз. В уме, если не на языке крутится, я упал с большей высоты, чем вы все. Взгляните на мои разорванные внутренности. Скорбящие требуют сочувствия. Но досадуют, когда их приоритет подвергается сомнению и недооценивают страдания тех, кто пережил точно такую же утрату. Без малого 30 лет назад в одном из своих романов я попытался представить, каково мужчине за 60 стать вдовцом. Я написал: «Поначалу ее смерть тебя не удивляет. Любовь — это отчасти подготовка к смерти». С ее смертью ты утверждаешься в своей любви, проясняешь ее, это неотъемлемая часть твоего состояния. Затем подступает безумие, а потом одиночество. Не то эффектное одиночество, которое ты воображал, не показательное мученичество или вдовство, а просто одиночество. Ты ожидаешь чего-то почти геологического, ощущение глубокого каньона, где теряешь ориентацию в пространстве. Нет, ничего похожего, одна лишь тоска, размеренная, как постылая работа. Говорят, что это проходит, и в самом деле ты выйдешь из этого состояния, но не так, как скорый поезд выходит из туннеля, чтобы промчаться к побережью сквозь яркий солнечный свет, а потом стремительно, с грохотом нырнуть под Ла-Манш. Нет, ты выйдешь из этого состояния, как чайка из нефтяного пятна, будто обмазанный дегтем и вываленный в перьях на всю оставшуюся жизнь. Этот отрывок я прочел на ее похоронах. Земля была подернута октябрьским инеем. Левой рукой я касался ее гроба, а в правой держал раскрытую книгу, посвященную ей. У вымышленного вдовца в моем романе жизнь и любовь разительно отличались от моей. Совершенно иным было и вдовство, но я всего лишь выпустил несколько слов из одного предложения и сам удивился такой, как мне показалось, точности своего описания. Писательские сомнения пришли позже. Видимо, я не столько изобретал подходящую скорбь для выдуманного персонажа, сколько попросту предрекал вероятные собственные чувства. Задача не в пример проще. 3 с лишним года я видел ее во сне как по заказу, будто в одной и той же повести. А потом приснился своего рода метасон, который, видимо, знаменовал окончание этой ночной работы. Но, как и любой удачный финал, этот оказался неожиданным. В моем сне мы воссоединились, занялись общими делами где-то на открытом воздухе и были счастливы, совсем как в прежние годы. И вдруг она поняла, что такого не может быть, что это, скорее всего, сон, потому что она теперь знала, что умерла. Должен ли я радоваться этому сну? Ведь он не отменяет последнего, мучительного, неразрешимого вопроса. В чем состоит успешное завершение скорби? В том, чтобы запомнить, или в том, чтобы забыть, застыть или двигаться дальше, или в сочетании одного и другого? В способности прочно держать в уме утраченную любовь, храня ее без искажений? В способности продолжать жить так, чтобы она была тобою довольна, хотя это скользкий момент, здесь скорбящий может решить, что у него развязаны руки. А что потом? Что будет сердцем? Чего оно будет желать? К чему стремиться? К той степени самодостаточности, что избегает нейтралитета и равнодушия? К последующим новым отношениям, в которых можно черпать силу для воспоминаний об утрате? Это уже напоминает того пострела, который везде поспел, Только что побывал в аду, не покидая этого мира, а теперь считает, что ему уготован рай. Но вера в то, что нам уготовано в некую космическую или даже животную систему поощрений, это очередное заблуждение, очередной тщеславный помысел. Откуда взяться к какому бы то ни было порядку и где? В этом мире? Впрочем, бывают минуты, знаменующие подобие успешного завершения. Когда высыхают слезы, ежедневные неизбежные слезы, когда возвращается сосредоточенность, которая дает возможность, как прежде, читать книги, когда уходит страх перед театральным фойе, когда можно раздать часть вещей, сложись у Орфея жизнь иначе, он бы отнес то красное платье в какой-нибудь благотворительный магазин. А дальше? Чего ждать? Чего искать? Времени, когда жизнь превратится из оперы в реалистическую билетристику. Когда мост, под которым проезжаешь день изо дня, вновь станет обычным мостом. Когда ты задним числом аннулируешь результаты испытаний, которые выдержали одни знакомые и провалили другие. Когда тебя, наконец, покинут мысли о самоубийстве, если вообще покинут. Когда вернется бодрость духа и удовлетворенность, пусть даже эта бодрость духа более хрупкая, а нынешняя удовлетворенность не идет ни в какое сравнение с радостями прошлого. Когда скорбь станет просто памятью о скорби, если такое возможно. Когда мир вновь станет просто миром, а жизнь опять вернется на равнину, на тот же уровень. Возможно, это смахивает на список, где остается лишь ставить галочки в нужной графе. Но никакой успех не дается без провалов и рецидивов. Порой возникает желание продлить боль, а вслед за тем появляется другой вопрос, четко очерченный на облаке. Как оценивать успешное завершение скорби, оплакивания, печали? Как достижение или просто переход в иное состояние, иную данность? Ведь понятие свободы воли, похоже, неприменимо. Приписывание целесообразности и оценки, ожидание награды за проработку скорби неуместно. Зато аналогия с болезнью на сей раз, видимо, будет не лишней. Исследования, проведенные среди онкологических больных, показали, что душевный настрой практически не влияет на исход заболевания. Можно сколько угодно повторять, что мы боремся с раком, на самом деле это рак борется с нами. Мы воображаем, будто победили, а на самом деле враг просто отступил, чтобы перегруппировать силы. Все это происки Вселенной, причем направленные против нас. То же относится и к скорби. Мы воображаем, будто оказывали ей сопротивление, ставили себе цели, превозмогали печаль, соскребали с души ржавчину, а в результате скорбь просто зашла с другого боку, переместила свой интерес. Не мы пригнали облака, не в нашей власти их развеять. На самом деле происходит вот что. Откуда-то ниоткуда налетает неожиданный бриз и вновь приводит нас в движение. Но куда нас отнесет? В Эссекс? В Северное море? А если ветер налетит с севера, то при удачном раскладе во Францию. Джулиан Барнс, Лондон, 20 октября 2012 год. Конец книги. Сентябрь 2014 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читал Максим Горбачев.